Короче, отправили бывшего управляющего в Северный Острог за мезень. Поговаривали, что оттуда он бежал к купцам Строгановым, которые разворачивали тогда свой уральский проект, и толковые люди им были нужны. Жену, детей и некоторых домочадцев не тронули. Правда, поместье в Слободе и самое большое доходное имение под Новгородом отобрали. Не исключено, правда, что родные и близкие тем остались довольны, поскольку и другого имущества было много. Рады они были тому, что и Васька, как его звали за глаза, сгинул, ведь вместе с Грозным Грязной не только пьянствовал, но и похищал. Известно, зачем чужих жен, да и народу побивали немало. Опричнина к тому времени истлела, и те, кого Василий Григорьевич обидел, могли ему теперь отомстить. А вообще-то Васька был еще той знатью. Руководил некогда псовой охотой у земского князька, где и подобрал его царь к себе в любезные други. Ныне и государю таких друзей было не надо. Малюта, узнав, что подворок сгорел, и, возможно, со всеми уликами, пожалел, что отпустил старика, поверив колдуну, что делать было никак нельзя, нельзя. Вернее, он пожалел раньше, когда мальчишки у княгини не оказалось, обманул ведьмак окаянный. Григорий Лукьяныч чувствовал и другую свою вину. Промешкал, замороченный делами, задержать вражьих слуг, и было теперь поздно что-либо предпринимать. Махнул рукой и принялся тянуть с другие нити. Надо было сказать дятлу, что выкопанный вчерась труп очень похож на его давно погибшего сына. Прольем слезы, пока еще время приятия слез, чтобы, отошедший в тамошний век, не плакать бесполезно, ибо там слезы не вменяются ни во что, — писал Ефрем Сирин. Валюта многом знала в этой жизни, но слезы ценности для него не имели. Простоват он был для понимания неких тайн бытия, хотя и приближался к концу, отпущенному срок для покаяния. Глава 12. Покидая Москву. Памва погрузился в молчание, что приличествует всякому добропорядочному монаху. В голове у него вертелась фраза «Крепким я назначаю тяжелую работу» из жития преподобного Иоанна Многострадального. Память этого духовного воина приходилась на 18 июля, как и пустынного смиренного отшельника Памвы, имя которого при иноческом постриге и принял наш герой. История же преподобного Иоанна была такова. Он подвязался в Киево-Печерской лавре в XII веке и стал его мучить без похоти. Строгие ограничения в еде, питье и сне, а также ношение тяжких верик не давали результата. 3 года он не знал покоя и несколько раз пытался покинуть обитель. Тогда, по таинственному внушению, преподобный затворился в тесной пещере, где пребывал в течение 30 лет. И вроде бы обрел некоторый покой. Однако вновь появились искушения плоти и помыслы о побеге. Тогда Иоанн Многострадальный выкопал себе яму до плеч и при наступлении Великого Поста заключил себя в добровольную могилу, оставив только голову и руки свободны. В таком положении он и провел весь пост. Невыносимо ему было в сей яме, но он предпочел лучше заболеть смертельно, но терпеть, нежели отступиться на поругание беса. Видел он ужасного змея, который дышал адским пламенем ему в лицо и готов был пожрать угодника Божьего. В ночь на светлое Христово воскресенье чудовище, а то был, видимо, сам сатана, приблизилось вплотную. И тут преподобный воззвал к Господу, и тотчас блеснула молния, и гадкий змей исчез. Подвижника осиял божественный свет, и он услышал тихий голос: «Иоанн, вот тебе помощь!»